Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны, издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 9 главы «Очищение ума в процессе самоосознания». Движение сознания Кришны дает каждому возможность стать праведником. Для этого не нужно жертвовать большие суммы денег или совершать омовение в Ганге. В шастрах описано много различных форм деятельности, которые помогают людям стать благочестивыми: совершение аскез, воздержание от секса, обуздание ума и чувств, раздача милостыни, правдивость, следование регулирующим принципам священных писаний и так далее. Однако в Кали-югу люди не имеют силы воли, чтобы выполнять эти рекомендации. Они настолько погрязли в грехе, что ни один из методов, рекомендованных в шастрах, не поможет им стать благочестивыми. Остается единственное средство — слушать рассказы о Кришне и повторять его имена. Кришна дал нам уши, чтобы слушать, и язык, чтобы говорить. Просто слушая чистых преданных Кришны, мы сможем достичь совершенства. Слушая, как они рассказывают о Кришне, мы постепенно очищаемся от материальной скверны. Иного пути нет. Человеческая жизнь предназначена для очищения. Но, к сожалению, люди не хотят слушать Кришна-катху и потому обречены жизнь за жизнью влачить жалкое существование в материальном мире. Если в этой жизни им удалось разбогатеть, они не думают о том, что ждет их после смерти. «Ешь, пей, веселись» — вот их девиз. Так живет подавляющее большинство людей. Но шастры призывают нас опомниться. Викарма — это незаконные запрещенные действия, в отличие от кармы, деятельности, рекомендованной шастрами. А кармой же называют деятельность, которая не имеет кармических последствий. В Бхагавад-гите говорится: «Любую деятельность следует совершать как жертвоприношение Вишну, иначе она станет причиной материального рабства. Поэтому, о сын Кунти, исполняй предписанные тебе обязанности ради удовлетворения Господа, и тогда ты сможешь избежать привязанности к результатам своего труда и освободиться от материального рабства». Глава 3, текст 9. Как правило, люди действуют, находясь под влиянием гун страсти и невежества. Мало кто задумывается над тем, к каким последствиям приведут его поступки и что будет с ним в следующей жизни. Никто не хочет отказываться от привычки есть все подряд, никому нет дела до предписаний шастр, одним словом, люди ведут бездумное существование, совсем как уличные мальчишки, которые ничего не знают и знать не хотят. Находясь под влиянием гун страсти и невежества, они живут только сегодняшним днем. Такие люди, не задумываясь, совершают любые греховные поступки. Почему? Ради того, чтобы ублажить свои чувства, люди готовы совершить самые низкие и отвратительные поступки. Я видел в Калькутте, как один владелец уличного кафе перерезал глотку курицы и со смехом наблюдал, как ее обезглавленное тело бегает по тротуару и хлопает крыльями. Рядом стоял его маленький сын и плакал. А он наслаждался этим зрелищем. «Чего ты плачешь, глупыш? Посмотри, как она смешно прыгает! Чего ты плачешь?» Ради сиюминутных удовольствий люди грешат, не задумываясь о последствиях. На Западе, я слышал, студентов иногда специально водят на скотобойни, чтобы дать им возможность полюбоваться муками забиваемых животных. В безумии своем люди наслаждаются греховной деятельностью. Но шастры предупреждают: не делай этого, тебе придется дорого заплатить за сиюминутное удовольствие. Ты будешь снова и снова страдать в материальном теле. Однако у людей не хватает ума понять, что материальное тело является источником непрекращающихся страданий. Под влиянием гуны невежества современные люди опустились до уровня животных. Можно подойти к стаду животных, отвести одно из них в сторону и перерезать ему глотку, а в это время остальные будут стоять и, наблюдая за происходящим, спокойно жевать траву. Им невдомек, что рано или поздно настанет их черед. В Кали-югу люди ведут себя точно так же. Но движение сознания Кришны пытается хоть немного образумить их, сколько можно оставаться животными. «Станьте же, наконец, людьми!» Чайтанья Махапрабху говорил: «Живых существ, забывших Кришну, с незапамятных времен привлекает внешняя материальная энергия, поэтому майя причиняет им всевозможные страдания». Обусловленная душа не может собственными усилиями возродить в себе сознание Кришны. Но чтобы помочь обусловленным душам, Господь Кришна по своей беспричинной милости дал человечеству веды, и в дополнение к ним Пураны. Чайтанья Чаритамрита, Мадхья Лила, стихи 117-122. Ведическая литература, Веданта, Пураны, Упанишады, Рамаяна, Махабхарата и другие произведения дана людям для того, чтобы они могли вспомнить о своих взаимоотношениях с Кришной, и если они будут слушать Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам, то смогут выйти из-под оскверняющего влияния Раджо-гуны и Тамо-гуны и достичь совершенства. Для этого не нужно обладать никаким образованием. Достаточно просто слушать Кришна-катху, и наше сердце очистится. Грязь, скопившаяся в нашем сердце, уходит, когда мы слушаем Кришна-катху. Сейчас миром движет кама и лобха. Кама значит вожделение, а лобха – жадность. Люди помешаны на сексе и деньгах, в результате чего в их сердцах скопилась грязь, которую необходимо удалить. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы избавиться от грязи в сердце. Но где тот университет или колледж, в котором учили бы науки очищения сознания? Научиться этому можно только в обществе сознания Кришны. Кришна находится в нашем сердце, которое покрыто слоем грязи, и Он сам помогает нам очистить его. Для этого мы должны регулярно слушать Шримад-Бхагаватам и повторять мантру Хари Кришна. Эти два вида деятельности рекомендовал Шри Чайтанья Махапрабху. Харидас Такур повторял святое имя Господа 300 000 раз ежедневно, но мы ограничили повторение Маха-мантры 16 кругами. Однако в наше время люди не могут справиться даже с этим. Они ссылаются на свою занятость, а между тем тратят время на бессмысленную болтовню и чтение бульварной литературы. Но если мы начнем повторять мантру и изучать Шримад-Бхагаватам, наш ум постепенно станет очищаться. Время бесценно, его нельзя тратить. Чанакья-пандит говорит, даже за миллионы золотых монет нам не удастся вернуть ни одного напрасно прожитого мгновения. Если одно мгновение нашей жизни невозможно купить даже за миллионы долларов, можете себе представить, сколько денег мы уже потеряли. Человеческая жизнь бесценна. Каждое мгновение нашей жизни должно быть заполнено повторением святых имен и изучением ведической литературы. Мы издаем эти книги, чтобы, читая их, люди могли достичь цели жизни. Нитьям Бхагавата Сивая. Это значит, что мы должны посвятить всю свою жизнь изучению Шримад Бхагаватам и служению Бхагавате, человеку, чья жизнь является воплощением идей Шримад-Бхагаватам. В Шримад-Бхагаватам говорится: Благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается, и тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных гимнах, становится необратимым. Песнь первая, глава вторая, текст 18. Таким образом, мы обретем Бхагават-бхакти, но прежде нам необходимо полностью избавиться от анартх. Анартха значит «ахам мамети». Сейчас мы бессмысленно растрачиваем отпущенное нам время, думая: «Это моя страна, это моя нация, это моя семья, а это тело я сам». Служа Шримад-Бхагаватам, мы сможем избавиться от этих ложных концепций и достичь уровня сатва-гуны. До тех пор, пока мы будем оставаться под влиянием раджа-гуны и тама-гуны, кама и лобха, вожделение и жадность, будут продолжать мучить нас, не давая ни минуты покоя. Истинное счастье приходит только к тому, кто утвердился в гуне благости. Но выше гуны благости находится уровень шутха-сатвы или васудевы. Ом намо бхагавате васудевая. И тот, кто достигнет этого уровня, сможет понять свои отношения с Кришной и испытать трансцендентное блаженство общения с Ним. В следующем стихе Капиладева рассказывает о результатах процесса очищения. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Девахути» слушайте в наших следующих передачах.